найдем твоего спасителя, дай срок». Отец взял за руку дочь. «Мы и так его путь проследили, квартиру отыскали, даже узнали, что помог владельцу ломбарда. Одного не пойму, почему связался с обедневшей баронессой, что их связывает. Насколько понял из донесений, то познакомились на днях и у девушки появились какие-никакие деньги. Любовники, но он у нее не ночевал, ее аурный след в квартире Воронова отсутствует». Градоначальник замолчал, размышляя, а не сказать ли дочери, что сыщик определил другой женский след, в том числе обнаружил присутствие в квартире у Александра еще нескольких личностей. Что-то там произошло, в том числе в подъезде недавно стреляли, а еще там каким-то образом оказался бывший женишок, будь он неладен. Хотя, не начни он невесте изменять, и та бы не встретила врачевателя. Действительно, все оказалось сплетено между собой и запутано. Еще и трупы бандитов в подвале. Имеют ли они какое-то отношение к Воронову, Матвей Андреевич почему-то в последнем не сомневается. И как в такой ситуации поступить? Лихих людей ему ни грамма не жалко, сам бы пристрелил, но есть закон. Сыщик заявил, что найти того, кто с шайкой расправился, вряд ли удастся. Никаких следов. «Давай-ка поедем домой и ты отоспишься», – предложил Островский. «Хочешь, отправимся в поместье или у меня в квартире погостишь?» «Нет, я домой», – бурно отреагировала девушка. «Что, если у господина Воронова проснулась совесть и он меня навестить собрался?» Увы, ни записок, ни цветочка или презента от господина Воронова не оказалось. Также и личного визита врачеватель не совершал. Глаша клялась и божилась, что не могла никого пропустить, а все письма и приглашения Островская быстро проглядела и не стала читать. «Хозяйка, ужин-то подавать?» – в очередной раз спросила служанка, когда кукушка прокуковала 11 раз. «Не убивайтесь вы так по странному господину. Ваш отец велел следить, чтобы кушали хорошо, да сил набирались, а то смотреть больно, кости до ребра торчат. Принеси кофе и пару булочек», – буркнула Кати, мысленно прикидывая, что ее еще гнетет в этой ситуации. Сделав глоток кофе, девушку прошиб холодный пот. Ее бывший жених тоже не появился, а он должен был это сделать, чтобы окончательно в их отношениях поставить точку. Вчера-то вел себя неадекватно, перебрал и претензии предъявлял, а Саша его здорово проучил. Мог поручик затаить обиду? Естественно. А как бы он сумел Воронова отыскать, если только через полицейский участок? Она сейчас тут сидит, а эти двое вполне могут на дуэли биться, с них станется. И как тут уснуть, а еще сил набраться? Ей даже показалось, в месте, где находились шрамы, стало ныть и пульсировать. Даже в ванную комнату сходила и проверила, не проявилось ли уродство. Но, нет, кожа бархатная и тонкая, цветом отличается от остальной. Единственное, что ей не понравилось, слишком она бледная и отличается по температуре от остального тела. Еще и сил магических не осталось. Куда только все подевались. Необходимо хоть немного выполнить требования моего врачевателя, пришла она к выводу и, переодевшись, юркнула в постель. Эх, жаль, что запаха Саши не осталось, буркнула девушка, вдыхая аромат свежего белья. Ладно, завтра продолжу его искать, надеюсь, папенька поможет, буркнула Островская и продолжила. А когда отыщу, то все выскажу. Вот нельзя так поступать с благородными дамами. Она вздохнула и заставила себя произнести заклинание сна. И сразу же пришли видения, да такие, что ей даже во сне стало стыдно, когда вспоминала, какие непотребства они с Сашей вытворяли в этой самой спальне и не только на кровати. Повествование от лица господина Воронова. Когда поговорил с Зельеваром, сразу же все объяснил графине, ничего не скрывал и не давал надежду. Ситуация и в самом деле критическая, и не факт, что с сегодняшним своим уровнем силы получится задуманное. А если еще вспомнить, что в ходе магического лечения есть различные пути и ответвления, то и вовсе все под вопросом. Сколько активированных рун выдержит организм Завьялова? Какие именно заклинания помогут? Как быстро получится избавиться от темного заклинания, поразившего источник? Нет у меня на это ответов. Господин Воронов, вы так уверенно обо всем говорите, что меня дрожь берет, держа на лице невозмутимую маску, произнесла Анна Олеговна. Уверены ли, что другого метода лечения нет? Почему нет? Пожал плечами, он существует. Достаточно найти того, кто наложил это заклятие, чтобы он его рассеял или отозвал. Если же этого темного мага уже нет в живых, то его родственника с таким же даром. При последнем варианте не так-то просто уничтожить заклинание, но есть несколько методов. самый легкий – заключить договор о прощении. Но, как понимаю, это нам недоступно. А что, если об этом переговорить с поручиком Сазоновым? Вдруг он сумеет отыскать кого-нибудь из клана темного мага? Ухватилась за мою идею графиня. Неужели никого из близких врага не осталось? Вы разумная женщина, покачал я головой. Представляете, сколько потребуется времени, даже если Илья Викторович знает, с кем и из какого клана они сражались. Александр Иванович, но ваша оценка на успех врачевания, как сами выразились, составляет 50%, а это меня не устраивает, хмуро произнесла графиня. Анна Олеговна, воля ваша, развел я руками, начиная уставать от этого разговора. К моему сожалению, Петру Денисовичу осталось пара недель жизни, если не меньше. Подумайте, ни на чем не настаиваю, сколько у меня времени, поинтересовалась моя собеседница, находясь в сильном напряжении, но все так же стараясь держать лицо. На раздумье, задумчиво спросил и сразу же ответил, минут 15, а потом я откланяюсь, не вижу смысла гостить в поместье, впереди длинная дорога и еще не выбрана конечная цель, где осесть и начать свою деятельность, столица или какая-нибудь губерния, провинциальные города не рассматриваю, но еще и с Вертлугинами на эту тему толком не пообщался. С одной стороны понимаю, что все пути ведут в Москву, но что-то туда не тянет, по крайней мере в ближайшее время. Есть вариант отправиться в Петербург, но и там свои нюансы. Еще не сбрасываю со счета того, что хотел бы вернуть по праву мне принадлежащее, точнее, моему предшественнику. На титул вроде бы плевать, уже нет желания гоняться за званиями, но вот земли мне бы понадобились. Возможно, есть вариант оспорить решение суда, но, опять-таки, на сегодня у меня нет на это средств. Подать прошение – легко, но ему не дадут ход или вынесут отрицательное решение. «Господин Воронов, почему должна вам верить?» – задала вопрос графиня. «Из-за того, что все давали неутешительные прогнозы, после осмотра вашего сына, а я не исключил его выздоровления, пожал плечами, но ведь высок риск, что Петр не выдержит вашего врачевания», задумчиво произнесла моя собеседница. Она никак не может решиться принять мое предложение, но и отказаться от него не в силах. Внимательно на меня смотрит, еще раз оценила внешний вид и явно склоняется, чтобы отказать. На пару секунд в кабинете повисла тишина и вот Анна Олеговна отрицательно качнула головой. Ну, ее право и выбор. Что ж, приятно было познакомиться, кивнул ей и направился на выход из кабинета. Спиной ощущал взгляд, в какой-то момент посчитал, что она меня окликнет, но, нет, промолчала графиня. Вернулся в гостиную и заметил напряженную обстановку между Марией и Натальей. Девушки поглядывают друг на друга с неприязнью, а вот Валерий Семенович перебирает в саквояже склянки. Зельевар уже выставил на стол три пузырька и положил две пробирки. «Александр Иванович, каковы наши планы?» – задала вопрос баронесса. «Натали, зачем так официально?» – отмахнулся я. «Напомню, мы с тобой партнеры, а планы не изменились, отправляемся на станцию и берем билеты до ближайшей губернии. Во Владимир собрались перебраться?» – задала вопрос Мария, у которой в ауре полыхнули радостные всполохи. «Возможно, я не стал оспаривать ее слова. Господин Воронов, а как же раненый?» – задал вопрос Вертлугин. Графиня не решилась, посчитала, что высок риск и он действительно немал, пояснил я. «В чем-то ее понимаю», — покивал Зельевар, но не согласен. «Дайте мне минутку». Он встал и быстрым шагом покинул гостиную. Вошла служанка и поинтересовалась, что нам еще угодно. Девушка расстроена и старается сдерживать слезы. Похоже, слуги уже в курсе всего, чем закончились мои разговоры с владелицей поместья. Ну, перед кабинетом находился дворецкий, когда мы с Завьяловой беседовали. Защитный контур не ставили, ни я, ни графиня не видели в этом необходимости. «Александр Иванович, как же так?» Появился на пороге Сазонов. «На вас последняя надежда, вы не вправе просто так уехать. Илья Викторович, что вы от меня хотите?» Устало поинтересовался я у поручика. «Ситуация сложная, ваш друг находится на пороге смерти и всем это очевидно. Попытка его вытащить с того света окажется болезненной и не гарантирует спасения. Да, он будет испытывать жесточайшую боль и муки. Справится ли? Нет у меня ответа. Об этом Анне Олеговне честно поведал и еще предупредил, что она должна написать при свидетелях бумагу, что согласно на наше с господином Вертлугиным вмешательство в источник ее сына. Разумеется, При наступлении негативных последствий обязуется взять всю вину на себя и не предъявлять к нам претензий. Жестоко, скрипнул зубами Сазонов. Зато честно, пожал я плечами. Господин Воронов, вы уверены, что единственный шанс? Хмуро спросил поручик. Есть еще один, и о нем поведал графине, но он неосуществим, развел руками и добавил. Простите, вам незачем извиняться, буркнула Мария. Каждый делает свой выбор, и никто не вправе осуждать такого человека. Даже если он заведомо ложный, вступила в разговор Натали. Ей никто не ответил. Сазонов выбежал из гостиной, как подозреваю, на поиски графини. Вздохнув, я присел за стол и посмотрел на служанку. «Принесите мне, пожалуйста, чашку кофе», перевел взгляд на Марию и успокоил девушку, которая кипит от негодования. «Не нервничай, уверен, Анну Олеговну дожмут. Кстати, ты Петра Завьялова хорошо знала? Одну минуту», воскликнул горничная и поспешно направилась на кухню. «Ну, понимаю, у слуг есть повод для обсуждения и надежды. Успел уловить, что хозяйку и ее сына в доме любит. Однажды встречались», ответила на мой вопрос Мария. «Даже потанцевала, и тогда он намекал, что не следует мне со Стрельцовым связываться. А вы его не послушали», утвердительно кивнула Натали. «Знаете, я тоже допустила немало ошибок. Самую большую не успела совершить, но благодаря ей познакомилась с господином Вороновым». Мария словами баронессы заинтересовалась, уверен, пока не узнает, не успокоится. Зря Натали упомянула о нашем с ней знакомстве при непростых обстоятельствах. Однако, баронесса не собирается ничего скрывать и, возможно, в этом права. Не исключено, что когда-нибудь правда всплывет в самый неподходящий момент, а если это не окажется секретом, то и последствий не будет. «Александр Иванович, простите, если еще не поздно, попробуйте помочь моему сыну», с мольбой в глазах заявила графиня, быстрым шагом ворвавшись в гостиную. Следом за ней появился хмурый господин Вертлугин и задумчивый поручик. «Анна Олеговна, вы осознаете, что Петр может не пережить сегодняшнюю ночь, если приступлю к врачеванию?» – спросил я. В этот момент служанка внесла на подносе чашку с кофе. Руки у горничной задрожали и раздался звон фарфора об серебро. Илья Викторович взялся за руки девушки и что-то той шепнул. Бледная служанка сумела донести до стола поднос и даже не расплескала напиток. «Да, я все понимаю», – кивнула хозяйка поместья. «Тогда не будем откладывать», – спокойно ответил ей, большим глотком отпил из чашки третий встал. «Вы подготовьте бумагу, о которой говорил», – попросил Анну Олеговну, смотря той в глаза. Когда она согласно их прикрыла, то перевел взгляд на Зельевара. «Валерий Семенович, прошу вас ассистировать. Мне потребуется несколько пустых посудин, кастрюля с кипятком, бинты и скальпель, желательно еще йод или зеленка». Никто не стал ничего уточнять, я же подошел к Зельевару и дал тому кое-какие инструкции, в том числе попросил о бодрящем зелье. «Все же есть отличия от моего прежнего мира, в том, как у меня происходит восстановление источника. Только выпил варево Вертлугина, которое имеет не такую и большую концентрацию, по сравнению с теми, что приходилось в больших количествах глотать, как поток силы в организм хлынул. Даже голова закружилась. Скорее всего, к этому не привык мой источник, да и он еще находится в стадии формирования и расширения. Мои методики работают или каким-то образом восстанавливаются прежние навыки. С магией это возможно, что не скажешь о физическом состоянии. А мышцы не менее важны, чтобы не упасть без сил или не потерять контроль в нужный момент. Да, еще один нюанс, объявил, когда мы вчетвером, графиня, Сазонов, Зельевар и я, собрались в комнате непонимающего, что происходит Петра. Пока мы не позовем, то заходить сюда ни в коем случае нельзя. Малейшее отвлечение и исход операции окажется плачевным. Понял, встану костьми, но никого не пропущу, ответил Илья Викторович. А меня забыть спросили, хрипло произнес раненый. Вы не в том состоянии, чтобы адекватно реагировать, покачал я головой. Простите, Петр Денисович, но мы с вами побеседуем потом, когда проблемы останутся позади. Вы так уверены, с трудом произнес умирающий. Разумеется, хладнокровно ответил я и послал на него заклинание сна. В комнате мы остались втроем, если считать больного. Вертлугин все же поинтересовался, почему я так Петру ответил. Подсознание, он должен верить и бороться. Уже ведь руки опустил и источнику перестал давать команды к сопротивлению, пояснил я. Ладно, медлить и в самом деле нельзя, приступим». Разжал губы больного и влил в него из пробирки несколько капель зелья восстановления, смешанного с бодрящим эликсиром. Зельевар, когда я его настойки смешивал, пытался возразить, что так нельзя, но слушать его не стал. «Подумаешь, никто тут так не поступал. Мне лучше знать, как воздействовать в таких случаях на темную магию. Нам с Валерием Семеновичем пришлось Петра полностью раздеть. Темные кляксы по всему телу распространились. Его предстоит в какой-то момент перевернуть на живот. Проследите, чтобы мог дышать», — предупредил своего ассистента и стал наносить руны на больного. «Выжигание силы, восстановление магии, универсальное противоядие, очищение от заразы, воздействие и подчинение и самую главную, светлую руну, призванную уничтожить проклятие и темную магию. Хватит ли у меня сил, не могу ответить. Надеюсь на пару склянок с бодрящим зельем и собственное восстановление». Зельевар такому подходу противился, спорил, что больше одной порции его варева принимать никак нельзя за такой короткий промежуток. Мол, максимум следует подождать часов 8. «У нас нет столько времени», — ответил ему. Первым делом вскрыл плохо затянувшуюся рану, оставленную шашкой. «Черт!» — ругнулся, осознав, что клинок вошел глубже, чем рассчитывал. «Делать нечего, удаляю зараженную и уже разлагающуюся плоть, предварительно наслав обезболивание на этот участок тела». В какой-то момент понял, что Вертлугин на грани срыва и обморока. «Валерий Семенович, к окну подойдите и продышитесь, ваша помощь пока не требуется», — дал указание Зельевару и добавил: «Еще не хватало с вами возиться, если, как кисейная барышня, без чувств упадете». Что-то он мне язвительное хотел ответить, да посмотрел, как скальпель еще глубже в рану углубился и ладонью рот прикрыв рванул к окну. «Я-то отключил обоняние и запахов не чувствую, а они тут, подозреваю, еще те. Странно другое, кровь без каких-либо примесей, нормального цвета, и это странно. С другой стороны, яда не должно быть, и одну руну могу не активировать. Или перестраховаться, черт его знает, на каком уровне проклятие действует. Вскрывать пулевое ранение», — бормочу под нос и вновь перестраховываюсь, делая разрез. Как и подозревал, никакого гниения нет, следовательно, пуля не имела темной магии. Ничего страшного, на общем фоне Петр и не заметит, такой мелочи. Пора. Выдыхаю и начинаю одну за одной активировать руны. Стремительный отток энергии из моего источника. Заклинания обволакивают больного и заключают его в своеобразный кокон. На меня накатывает слабость, руки трясутся. «Влейте в меня зелье бодрости», — прошу Зельевара. Тот не сразу отреагировал, вновь что-то возразить захотел, но внимательно на меня посмотрел и выполнил просьбу, а потом сказал: «Александр Иванович, позвольте вам пот промокнуть». «Давайте», — согласился я, ощущая, как солоноватая жидкость лицо заливает. «Есть минутка, пока руны наберут мощь и начнут действовать, вот тут-то их и предстоит направлять. В первую очередь следует очистить внутренние органы, следом источник, потом подкожные проявления и только потом восстановить нервные окончания. Кстати, последний этап самый легкий, даже с него мог начать, и тогда бы Петр смог ходить, но недолго. Методично сканирую внутренние органы своего пациента. Все получается, но сил отдал немало. Выпил еще одну склянку с зельем бодрости и, боюсь, это предел в моем текущем состоянии. Второй этап завершен, объявляю и наблюдаю, как Вертлугин обеспокоенно морщится. Валерию Семеновичу рассказывала о последовательности действий и что одним из основных является очищение источника силы графа, идущим третьим в моем списке. Чистка ран и активация рун стояли первым пунктом. Сейчас же появилось большое желание выжечь тьму и проклятие из источника пациента. Тогда он, с большой вероятностью, лишится дара. Жить без магии и вспоминать былые возможности, врагу не позавидую, поэтому-то начинаю бороться с проклятием. Заклинание света дозирую, направляю от одноименной руны воздействие только на тьму, и все получается. Правда, на ногах стою с трудом, а глаза начинают закрываться. «Господин Вертлугин, вам предстоит вскрыть темные пятна на теле поручика», — объявляю, понимая, что дрожащий скальпель в руке не смогу направить. «Подмените, мне требуется передохнуть, но останавливаться нельзя». «Какие мне применить воздействия?» — задает вопрос Зельевар. «Просто надрежьте, темный сгусток выйдет дымком, и он рассеется под воздействием руны магического равновесия», — объяснил я. Проследил, как исчезает первая клякса, а потом прикрыл глаза. «Валерий Семенович с этим делом справится, Ничего сложного, я от всего отрешился и постарался как можно быстрее насытить свой источник. Чуть не забыл, про завершающий этап, когда потребуется снять руны, убрать сонное заклинание и наложить блокировку на дар Петра. Если последнее не сделать, то произойдет внутренний выброс силы на исцеление множества повреждений и граф лишится дара. «Его надо перевернуть», – произнес Вертлугин, держа перед собой скальпель. «Александр Иванович, проследите за дыханием пациента», – напомнил он, – «мои же слова». Минут через 20 Зельевар разобрался с пятнами темного проклятия. «Мне потребовалось еще 10 минут, чтобы завершить врачевание, как сам про себя выражаюсь». За все это время Петр Денисович ни разу не оказался на грани смерти, правда, руна света и жизненной силы меня чуть ли до дна не вычерпала. «Что происходит?» – раздался в комнате хриплый голос графа. «Я ощущаю руки и ноги», – воскликнул он и медленно поднес пальцы к своему лицу. «Поздравляю, вы вернулись в стан живых», – усмехнулся я и почувствовал, что еще немного и грохнусь в обморок. «Не так-то просто мне удалось ликвидировать проклятие, но, в общем и целом, остался доволен результатом. Правда, за окном уже стало светать, пора уже и честь знать. Если сейчас уговорят отдохнуть, то пару дней потеряем, поэтому, как говорится, чемодан, вокзал, дорога». Ну, поговорка не моя, откуда-то из глубин памяти всплыла, но с ней согласен. Глава 14. Катастрофа. Глава 14. Катастрофа. Устало прикрыл глаза, собираясь подремать под стук колес. Уже почти 10 утра. Паровоз сделал короткую остановку на станции, и мы загрузились в отведенное нам купе. Выпало ехать в обществе господина Вертлугина, настоявшего на том, что баронессе никак нельзя со мной наедине оставаться, мол, ее это скомпрометирует. Честно говоря, я спорить не стал, устал и мечтал положить голову на подушку. А вот Натали возражала, но осталась в меньшинстве. Мария поддержала отца и заявила, что в дороге две девушки лучше друг друга узнают и найдут, о чем поговорить и чем заняться. Услышав такие слова, я про себя подумал, лишь бы волосы друг дружки не выдрали и лица не расцарапали. Вроде делить им нечего и обе воспитаны, но как-то часто они обмениваются ревнивыми взглядами. Надеюсь, не меня собрались делить, не давал им никакого повода. И все же, нам следовало остаться у Завьяловых, буркнул Зельевар, располагаясь напротив меня. Смысл? Вяло поинтересовался я. Сами ощущаете, что у меня в источнике нет силы, набрать ее в ближайшее время не получится. Ваши зелья не принесут никакого эффекта еще пару дней, если не недель. К ним у меня выработался иммунитет, надеюсь, временный. Возник не у Петра проблема при реабилитации, то ему быстрее поможет семейный доктор. Кстати, Анна Олеговна за ним при нас послала. Согласен, но графиня желала вас достойно отблагодарить и оказать почести. Устроить пышный прием, хмыкнул я. А он мне зачем сдался? Планов своих все равно не изменил бы, а расшаркиваться перед влиятельными господами города как-то нет желания. Но вы могли получить заказы, прозрачно намекнул Вертлугин, с толикой сожаления. Он рассчитывал, что про него не забуду. Да, графиня с нами рассчиталась. Мне заплатила 350 рублей, моему ассистенту досталось 125. Анна Олеговна хотела еще и фамильные украшения всучить, но это на эмоциях. Я вежливо отказался. С учетом тех денег, которые за консультацию от поручика Сазонова получил, то могу считать себя богачом. Однако, госпожа Завьялова пообещала всевозможное содействие. Честно говоря, не совсем ее понял. В тот момент уже прикидывал, как и куда вложить заработанное. Разумеется, условно, предстоят траты, без них никуда и ни в какой жизни не деться. Впрочем, к деньгам следует относиться философски, правда, такое понятие появляется, когда они в кармане имеются. Поручик Сазонов заверял, что теперь он точно мой должник, и они с Петром Денисовичем, как только последний восстановится, помогут, чем могут. Оставаться в Балашихе не планировал, ответил Вертлугину и, широко зевнув, уточнил. В пути будем где-то 4 часа, верно? Это если на какой-нибудь станции не задержимся, кивнул Зельевар, подумал и добавил. К вечеру всяко доберемся. Тогда подремлю. Прикрыл я глаза. Мой спутник желал меня о многом расспросить, поговорить толком не успели, а вопросов у него до черта. И один из главных: как так получилось, что никто из целителей Петру не помог. Что это за руны я нанес? Дело в том, что некоторые символы Валерий Семенович точно не знал. Я уже понял, что в этом мире больше внимания уделяется возможностям собственного дара. Нет, используются артефакты, но они основаны на той или иной магии и между собой несовместимы. Готов поспорить, что не отыщу ни одного захудалого амулета, в котором есть светлая и темная составляющая. Когда-то и в том месте, где всего достиг и рухнул с вершины, считалось такое невозможным. Однако, как показали поиски в древних книгах, найденных артефактах, то и там случались периоды так называемого забвения. Допускаю, что и здесь дело обстоит таким же образом. Медитирую, применяю методику слияния с окружающей магической энергией. Ее не так много, и она нестабильна, превалируют разные стихии. В какой-то момент пускаю в свой источник универсальную силу, в которой есть и темная магия. Удивительно, но ощущаю пополнение запаса в источнике, не так быстро, как хотелось, но и на такой результат не рассчитывал. Неожиданно происходит скрип колесных пар, следом следует мощное магическое возмущение, уши закладывает, во рту появляется солоноватый привкус. Где-то поблизости раздается взрыв, резкий толчок и оказываюсь на полу купе. На меня падает Вертлугин. Что происходит? Открыв глаза и озираясь, спрашиваю у стонущего Зельевара. Куском смятого металла Валерию Семеновичу придавило ногу. На лбу у отца Марии глубокий порез. В разбитое окно несет гарью, слышны крики людей, стоны и вопли. «Авария, морщись от боли», — произнес Вертлугин. «Александр Иванович, посмотри, как там девушки, а обо мне не беспокойся». «Обязательно», — хмыкнул я и схватился за край выгнутого металлического листа. «Металл толстый, а мышцы у меня слабенькие». Пришлось потратить магию, с трудом накопленную. Правда, дозировал ее осторожно, понимая, что еще одно полное опустошение способно привести к выгоранию. Случись такое и кроме как на фабрику или на завод в подмастерье податься будет некуда. Меня даже в дворники не возьмут. Там отбор суровый, в основном бывшие солдаты, хорошо себя зарекомендовавшие в армии. Ногу вытаскивайте. Приподняв железный лист, сказал я Зельевару. Тот моих слов не дожидался, выдернул попавшую в ловушку конечность и не сдержал стона. Удачно, что господин Вертлугин не получил перелом, обошелся ушибом и рваной раной. С последней я церемониться не стал, остановил кровь малым целебным заклинанием и спросил. «Идти сможете?» «Попытаюсь», — ответил тот. «Постарайтесь выбраться из вагона, а я к девушкам». Дверь купе заела. Пришлось всем телом навалиться и вновь направить в руки силу. Этак весь резерв израсходую. А он сейчас ох как необходим, наверняка раненых полно, кому требуется помощь. Удивительно, но даже мысли не возникло о корысти. Вышел в коридор вагона и покачал головой. Всюду разбитое стекло, порванные и обугленные занавески, но людей нет. Пока непонятно, из-за чего случилась авария. Сход с рельс, столкновение или внешнее воздействие. Судя по взрыву, то похоже на мину, но это далеко не точно. Мог паровой котел рвануть, но для чего тогда машинист пытался паровоз остановить, а экстренно тормозить он пробовал. «Живы?» – спросил девушек, когда сдвинул дверь в их купе. Беглого взгляда хватило, чтобы выдохнуть. Мария и Натали сидят на полу и находятся в прострации. В глазах застыл ужас, но хоть без истерики обошлось, хотя она наверняка случится позже, когда поймут, какой участи избежали. «Да, у нас все нормально», — ответила баронесса. «Отлично», — улыбнулся девушкам и велел. «Забирайте вещи и на выход, подстрахуйте Валерия Семеновича, он ногу повредил». «Что-то серьезное», — всполошилась Мария. «На первый взгляд нет», — отмахнулся я. В этот момент раздался скрежет и вагон дернулся. «Нет, он не упал и его никто никуда не потащил, скорее всего нарушилось равновесие, ну...» «Хотелось бы в это верить. Эй, есть кто живой?» – раздался чей-то голос. «Без паники. Все уже позади и вам придут на помощь, только потерпите. Если есть доктора или целители, то просьба выйти и оказать помощь пострадавшим. Я врачеватель, иду!» – крикнул в ответ и вышел из купе. «Жаль, что нельзя варево Зельевара выпить. Подозреваю, силы потребуются». Из покореженного вагона выбрался и огляделся. Люди истерят, большинство снуют туда-сюда. Причитают и руки заламывают. Есть и те, кто на траве лежит и стонет. Когда их успели вытащить, лоб в лоб столкнули, направленным взрывом. Услышал чей-то взволнованный голос. Оглянулся и увидел, как подросток лет 13, захлебываясь от восторга, рассказывает подробности пожилой тетке. «Ба, вот те крест». Пацан перекрестился. Паровозы в лепешку. Несколько военным руки и ноги оторвало. В том поезде какая-то важная шишка ехала. Неужто император? Схватилась за левую сторону груди женщина. «Не, поезд не его», авторитетно заявил пацан. «Я не стал вникать», обратил внимание на молодую женщину, в истерике склонившуюся над телом мальчика лет 7, одетого в матросский комбинезон. «Что тут у нас?» Подошел к рыдающей матери. Она на меня безумными глазами посмотрела и продолжила гладить ребенка по голове. Короткое диагностическое сканирование. Пацаненок жив, но получил множественные ушибы, перелом ребра в грудной клетке, а еще разрыв селезенки. Кровотечения почти нет, и это радует, но оно грозит начаться. Другой вопрос, почему ребенок без сознания? Похоже, болевой шок. «Ну, это не так страшно. Подвинься», — рыкнул на мамашу и отодвинул ее в сторону. «Пуговички мелкие, петельки тугие, но справился», — оголил грудную клетку ребенка и спросил, «как его зовут?» «Петенька», — с надеждой наблюдая за моими действиями, сказала молодая мамаша. «Вы ему поможете?» «Надо же, тезка моему недавнему пациенту», — хмыкнул я, на коже Пети ногтем выводя руну восстановления. «Сейчас очнется, все обойдется, но пару дней пусть отлежится. Синяки не уберу, ребро сращу, все заживет», — быстро ответил и послал короткое заклинание. Руна чуть вспыхнула и погасла. Ребро встало на место, разрывы на селезенке стянулись. «Организм молодой, сам теперь справится, если не получит еще травм. Дар у пацана имеется, но очень слабый, он ему вряд ли поможет». «Все», — резюмировал я, и сразу же Петя открыл глаза, глубоко вздохнул и захныкал. «Больно, мама, в груди болит и еще голова». «Ты уже взрослый, не ной», — погрозил ему пальцем и посмотрел на женщину, у которой руки затряслись, а из глаз полились слезы. «Саму что-то беспокоит?» Та не ответила, к груди сынишки прильнула. Пришлось на нее диагностический посыл потратить. Ей повезло, мелкие порезы не в счет, а вот раздавшийся в отдалении стон заставил меня дернуться в ту сторону. Перелом руки и ключицы у деда. Заживет и так, только его предупредил, чтобы не вздумал пытаться нагружать поврежденную конечность. Нет, мог бы залечить. Да рядом молодой парень свернулся калачиком и истекал кровью. Ему осколок металла впился в живот. Потом помог пожилой даме. С прискорбием констатировал смерть молодой девушки. Уже ничего не мог поделать с представительным господином, которому пробил сердце осколок деревянного поручня. Похоже, он в момент катастрофы находился в коридоре вагона. Не вглядываюсь в лица и даже не обращаю внимания, кто передо мной, только повреждения. Перебита артерия, соединить. Открытые переломы, вправить и посыл сращивания направить. Кстати, большинство травм связаны с порезами, ушибами и переломами. Пара человек получили ожоги, у нескольких оказались оторваны конечности. Последним не помог, умерли до моего прихода от большой кровопотери. А ведь могли спастись, если бы им жгуты наложили. «Коллега», — окликнул меня пожилой господин с бородкой и пенсне, — «я на нуле, но пострадавших осталось не так много. Ступайте к военным, там нужна помощь, но они никого пускать не желают». «Почему?» – устало спросил я, наблюдая, как в мою сторону спешит баронесса. «Какая-то секретность», – поморщился целитель, про которую заговорщики хорошо оказались извещены, раз теракт устроили. Непонятно только, добились своей цели или нет. Он устало прикрыл глаза и подергал себя за бородку. «Александр Иванович, с трудом вас нашла», – воскликнула Натали. «Чем помочь? Как там Валерий Семенович и Мария?» – уточнил у девушки, забеспокоившись, что в попыхах провел диагностику и мог что-нибудь упустить. «Все хорошо, вещи стерегут, да и двигаться господину Вертлугину вы запретили», — улыбнулась девушка. «Давай пройдем ко второму поезду, поинтересуемся, не нуждается ли кто в помощи», — указал я направление. Паровозы перегородили железнодорожные пути, и еще там находится оцепление из солдат во главе с парой офицеров, которые меня уже отгоняли, пренебрежительно заявив, что их целители справятся. Тем не менее, что-то у последних не получалось, продолжают суетиться перед кем-то лежащим на насыпи. «Мой коллега прав, помощь требуется, но на штыки, в прямом смысле этого слова, лезть не собираюсь». «Кто такие?» – остановил нас оклик подпоручика, совсем молоденького на вид и даже безусого. «Это баронесса Сухарева», – указал на свою спутницу. «Я имею дар врачевателя и готов помочь пострадавшим, если они есть». Младший офицер посмотрел в сторону своих командиров, о чем-то яростно спорящих, а потом неуверенно сказал: «Если вы из благородных и обладаете целительским даром, то должен пропустить и сопроводить к пострадавшим». Он чуточку задумался, вновь куда-то с прищуром посмотрел, словно принимая какое-то важное решение. «Пропустить», — скомандовал солдатам, а нам с Натали предложил: «Следуйте за мной и поторопитесь». Мы с Натали переглянулись, но возражать не стали, а подпоручик поджал губы и почему-то повел нас между покореженными вагонами. «Меня зовут Олег Михайлович Гранин, подпоручик гвардии императорского полка, приставленного к охране к их высочествам», — обходя стоящих старших офицеров и двух усталых пожилых господ, которые что-то с удрученным видом говорят. «К своему стыду, понятия не имею, сколько точно детей у императора, вроде бы пятеро, но это не точно. Разумеется, речь про официально признанных, среди них нет бастардов, а так как Коршунов славился своими похождениями, то они должны быть. Впрочем, Степану Васильевичу уже 70 лет, а у него официально две фаворитки. Ну, так об этом говорят и даже в газетах пишут. Осуждать главу империи не имею права, ну, не разбираюсь в его правлении и политике. Память ничего не подсказывает. Это упущение в планах исправить, но уже одно то, как поступили с моим предшественником и спутницей, то возникают вопросы. В том числе и прожив всего пару дней в городке, как говорится, осадочек-то остался. При этом познакомился и даже сошелся с весьма достойными людьми. Со мной барон и баронесса, они целители, ехали во встречном поезде, сказал подпоручик Гранин, обращаясь к штабс-капитану. Олег Михайлович, вы правильно сделали, что таким путем шли и с нашими целителями не столкнулись, усмехнулся штабс-капитан и провел двумя пальцами по своим усам. Если потребуется, задержу эскулапов, но вы не медлите, а если что, то уходите другим путем. Понял, кивнул подпоручик. Двоим солдатам последовал короткий приказ, и те отошли от входа в вагон. Посторонился и штабс-капитан, пропуская нас внутрь. Неужели тут сам император и он пострадал? Нет, не похоже, да и подпоручик говорил, что приставлен к их высочествам, следовательно, в поезде путешествовали дети главы империи. Сомнительно, нет какого-то пафоса и подозрительности. Или это безалаберность? У нас даже документы не проверили. А кроме фамилии моей спутницы и то сказанной на словах, Гранин ничего о нас не знает. Почему поверил и не причислил к террористам? Надеюсь, вы поможете, за вашей работой наблюдал и убедился в профессионализме, неожиданно сказал наш сопровождающий, когда мы прошли несколько метров по коридору вагона. Убранство поражает, как и то, что даже стекла целые. Судя по всему, металл зачарован от внешних повреждений. Этакий большущий артефакт на колесных парах. И это неудивительно, император и не такое себе в состоянии позволить. Апартаменты его высочества Максимилиана Степановича, провозгласил подпоручик и постучался в дверь, которая мгновенно отворилась, и в проеме показался мужчина лет 50 в ливрее. Целитель из другого поезда, представил нас Гранин и добавил: «А это секретарь-помощник его светлости. Проходите, может быть, разберетесь, что за хворь приключилась», — посторонился секретарь. Сделав шаг вперед, я сразу же подался назад. Неужели целители не увидели специфическую дымку от заклинания, предназначенного для опустошения источника? Что если уже поздно? Поставил защитный купол, блокировку восприятия и шагнул в просторное купе, больше похожее на обычную комнату. Молодой человек лежит в беспамятстве на кровати, на его лбу компресс, какие-то благовония чадят, несколько открытых склянок с зельями. «Что-то мне нехорошо», — буркнула баронесса, хватаясь за мой локоть и чуть ли не падая на его светлость, который как раз замутненные глаза распахнул. «Хаэм, да тут еще и остаточный след от магического наркотического порошка. Интересно, сам наследник балуется или тоже кто-то подсыпал? Ты ангел?» — прошептал Максимилиан, не отрывая взгляда от лица Натали. «Нет, она чертовка», — усмехнулся я и сказал: «Давайте-ка выйдем в коридор, а лучше из вагона. Дело в том, что тут заклинание опустошения, оно целенаправленно высасывает силы из его светлости», — посмотрел на секретаря-помощника. «Черт, вот сволочи!» — воскликнул тот, а в глазах полыхнула догадка и гнев. «Как сам этого не понял, а то все хворь-хворь», — передразнил он кого-то. «ГМ, но еще и одурманивающий наркотический порошок присутствует», — спокойно сказал я, а потом добавил: «Поможет промывание желудка, обильное питье, не употреблять алкоголь минимум сутки и столько же не пользоваться даром. Справитесь?» — задал вопрос Максимилиану и его помощнику одновременно. «Да, все сделаю, как скажешь, милая фея», — не отрывая взгляда от лица баронессы, произнес его светлость. «Не сомневайтесь», — буркнул секретарь-помощник, а стоящий в коридоре подпоручик и все слышавшие не сдержался от смешка. Лицо баронессы Сухаревой похоже на переспелую вишню. Даже немного за нее стал переживать, а не получит ли удар. Зато мысленно уже прикинул, а не сама ли судьба нас свела, чтобы столкнуть с его светлостью. На что-то большее Натали, чем стать фавориткой Максимилиана, ей рассчитывать не приходится. Но ведь и это открывает широкие перспективы. Блин, вот что у меня за натура, сразу устроить многоходовки хватит уже играть жизнями людей. Достаточно ошибок совершил и их повторять нет желания. Взял девушку за локоток и вывел из купе апартаментов его светлости. Надеюсь, теперь найдете из-за чего такое произошло, задал вопрос секретарю-помощнику и тот с хищным прищуром согласно кивнул и неожиданно сказал, благодарю, вы очень помогли, не подскажи куда смотреть и никогда бы не догадался, он даже зубами скрипнул, хм, похоже, кто-то вел тонкую игру, а я ее испортил, этот секретарь далеко не прост, у него магический дар телохранителя, натаскан на яды и ловушки, а эти каким-то образом просмотрел, и, да, на него не действует внешнее воздействие, в том числе алкоголь, отрава и наркота, наверное, поэтому и не смог распознать опасность. Подпоручик, проводите целителей к ее светлости, ей требуется помощь, буркнул секретарь-помощник, обхватывая подмышки Максимилиана. Прошу следовать за мной, Гранин почтительно обратился к нам с баронессой. Ну, прошли всего несколько метров, и он постучал в аналогичную дверь. Нам открыла дама, лет 25, с остальным блеском в глазах и встревоженной аурой. Я бы даже сказал, что эта секретарша-помощница или кто она там на самом деле, сильно обеспокоена. Подпоручик нас вновь коротко отрекомендовал, и мы оказались внутри апартаментов. Молодая девушка держит перед собой эмалированный тазик, голова у нее перебинтована, взгляд расфокусирован. Ее светлость, Софья Степановна, чуть слышно произнесла телохранительница. «Здравствуйте», — улыбнулся я пострадавший, «на что жалуемся? Если вы целитель, то должны определить», — раздраженно прошептала телохранительница, у которой под строгим костюмом два пистолета и кинжал с магическими свойствами. «В помещении нет никакого постороннего воздействия, однако источник Софии работает странно, очаг боли у девушки на голове, сразу в двух местах». При столкновении она обо что-то сильно ударилась и находилась в покоях брата, задаю вопрос, понимая, что только такой вариант возможен. Вы, случайно, не провидец, озадаченно спрашивает телохранительница. Увы, всего лишь врачеватель, хмыкнул в ответ, а потом подошел и склонился над ее светлостью. Вам необходимо мне довериться, гематомы требуется вскрыть, выпустить зараженную кровь и после этого почувствуете себя как раньше. Разумеется, не все так просто и предстоит использовать несколько рун, в том числе для вытягивания воздействия, предназначенного для ее брата. Как так получилось, что персональные заклятия поразили Софию? Ответ прост. Они кровные родственники и в момент активации сыграла свою роль двойная травма и реакция на них источника девушки. Увы, простое печальное совпадение. Целители этого определить не могли. Не их профиль. Заклинания-то вновь основаны на темной силе. Кто-то хорошо знает принцип защиты императорской семьи и способности целителей. Я неучтенный и случайный фактор. Само же крушение явно рукотворное, для отвлечения внимания и запутывания следов. «Почему-то хочу вам верить и доверять», — нежно произнесла София и сделала усилие, чтобы сдержать позыв рвоты. «Господин барон, следует спешить, высшие офицеры и целители возвращаются после совещания», — воскликнул подпоручик. «Кинжал», — потребовал я, протянув за свою спину руку. Некоторое мгновение телохранительница помедлила, но потом раздался шорох одежды и в мою ладонь легла рукоять. «Так и есть, оружие — артефакт, использующий огонь и отводящие выстрелы. Сомневаюсь, что изменит траекторию пули, но от болта или ножа способна помочь». Повязку с головы ее светлости аккуратно снял, отметил про себя, что эта пациентка чертовски красива и мила. Отрешился ото всего, начертал в воздухе руну вытягивания, послал заклинание обезболивания и уверенно нанес два коротких тычка острием кинжала. Гематомы прорвались, дымок втянулся в руну, на миг насытившуюся чернотой и сразу же рассеявшуюся. Пришлось постараться и создать полноценное заклинание исцеления. Резерва в моем источнике хватило. София выдохнула и улыбнулась, а потом поспешно прикрыла рот ладошкой и прошептала. «Засыпаю. Пару часов проспит, Это необходимо для восстановления. Да, не допускайте к ней в это время целителей, те только повредят. Никаких благовоний, алкоголя и тонизирующих напитков в течение суток, произнес я, передавая кинжал ошарашенной стремительно развивающимися событиями телохранительницы. Подпоручик, вы нас с баронессой хотели отсюда вывести, чтобы не возникло ни у кого проблем, посмотрел я на Гранина. Да-да, пойдемте скорее, закивал тот и первым направился по коридору вагона, так и не зайдя в апартаменты ее светлости. Мы с Натали поспешили за ним, надеясь спокойно покинуть императорский поезд. В мои планы не входило близкое знакомство с такими высокопоставленными особами. Ну, точно не в ближайшее время и, надеюсь, уйдем незаметно. Глава 15. Сложности. Глава 15. Сложности. Судя по всему, подпоручик оказался прав в каких-то своих догадках. Аура нашего сопровождающего мрачна, а должно быть наоборот. Он же помог их сиятельствам. Да за такое дают ордена и внеочередные звания. Но, похоже, не в этом случае. Невольно мы с Натали оказались свидетелями покушения на высокопоставленных особ. Все бы ничего, но кто-то атаковал изнутри. Нет, Софья пострадала случайно, в этом нет сомнений, целью был ее брат. Какой бы дал прогноз, не появись я со своими специфическими умениями и знаниями. Сумели бы Максимилиана доставить в столицу и целители справиться с проблемой, очень сомнительно, раз на месте ничего не выявили и не помогли. Подпоручик, почему тут посторонние, проорал кто-то из окна вагона, мимо которого мы проходили. Господин полковник, вывожу даму и господина за оцепление, отрапортовал наш сопровождающий. Поспешите и помните, пока не подоспеет помощь, то мы считаемся на осадном положении. Чтобы ни одна муха не проскочила, заявил военный, и в окне мелькнуло сосредоточенное лицо человека в мундире. Ваше благородие, разрешите выполнять, произнес Гранин. «Ступайте», — отмахнулся полковник, прикуривая папиросу. Подпоручик не расстроился, своего командира он ни в чем не подозревает. А вот от полковника протянулись диагностические щупальца, в виде лучиков, попытавшихся просканировать нас с Натали. Первым порывом хотел уничтожить заклинание военного, но в последний момент направил его мимо. «Пусть полковник считает, что у нас щиты хорошие. Премного вам благодарен», — сказал подпоручик, когда миновали разбитые паровозы. «Простите, ситуация сейчас напряженная, но, надеюсь, мы еще увидимся. Как вас отыскать? В Нижний Новгород направляемся», не моргнув глазом соврал я, «для консультации княгини Уваровой. Пробудем в ее поместье пару недель и, рассчитываем, помощь старушке», незаметно толкнул в бок свою спутницу, аура которой выражает недоумение и удивленно взметнулась. «Да-да, к тетке нашей едем, давно не виделись». «Дела накопились, здоровье у нее уже не то», – сбивчиво произнесла Натали. «Подпоручик Олег Михайлович, что вы там лясы точите, заняться нечем», – проорал полковник, попыхивая папиросой и направляясь в нашу сторону. «Что-то командир господина Гранина начал подозревать, а поэтому и честь пора знать». Наскоро попрощавшись с подпоручиком, я взял за локоток баронессу и повел в сторону, где должны нас дожидаться Вертлугины. «Александр Иванович, а что сейчас было и почему мы якобы в Нижний Новгород путь держим? Или у вас на самом деле есть тетушка?» — поинтересовалась Натали. «А ты как думаешь?» — хмыкнул я. «Вы его обманули», — подумав, деликатно сказала девушка. «А зачем так поступил?» «Хм», — она внимательно на меня посмотрела, — «не из-за того ли, что Софья Степановна понравилась? Меня ни ты, ни Мария, ни Кати, ни другие красивые девушки не оставляют равнодушными», — усмехнулся я, с удовольствием замечая, что вогнал баронессу в краску. Кстати, при взгляде на его светлость, кто-то дышать забывал. «Натали, пойми, нам такие знакомства сейчас не рекомендуются. У нас совершенно разное положение и статус, а погружаться в интриги императорского двора нет никакого желания. Да нас там сожрут, фигурально выражаясь, даже глазом не моргнем». «Согласна», — печально выдохнула моя спутница. «Вот и молодец, а Вертлугиным не следует говорить об этой», — кивнул себе за спину, — «встрече». Мысленно же добавил, что и про покушение на сына императора следует молчать. Ну, скорее всего, про магический взрыв и столкновение двух поездов в прессу просочится. Такое событие замолчать вряд ли получится, свидетелей много. А вот о том, что еще и изнутри на Максимилиана покушались, не следует распространяться. Впрочем, подпоручик и штабс-капитан не дураки, по этой причине воспользовались моими услугами. Кстати, могли бы и заплатить. Я не гордый, пару сотен рублей заслужил. Насчет Софьи моя спутница не совсем права. Рассматривал ее в первую очередь как больную и только краем сознания отмечал красоту, молодость и привлекательность. Но от слов, сказанных Натали, не отказываюсь, тем не менее перечисленные дамы привлекательнее. Да и как сделать какой-то вывод, если толком и не переговорил с ее светлостью, что если у той в голове ветер, а мозг отсутствует, как таковой, ну, условно говоря, в чем сильно сомневаюсь. Наконец-то, воскликнула Мария, когда мы подошли к Вертлугиным. Александр Иванович, Наталья Андреевна, позвольте узнать, где вы запропастились. Мы уже начали переживать. Ты же сама видела, как господин Воронов оказывал помощь пострадавшим, покачал головой отец возмущенной девушки. Но нам и в самом деле следует подумать, как поступить. До ближайшей станции, насколько понимаю, километров 5. Отправимся пешком или дождемся помощи. Вряд ли там найдется столько транспорта, задумчиво произнес я. Почему? Удивилась Мария. У крестьян телег много, как и лошадей. Странно, что еще они не приехали. Она не успела договорить, а я указал на поле, на которое из леса показались верховые. Если правильно рассмотрел, то двое полицейских и один мальчишка, скорее всего последний выступал в роли проводника. Вот и помощь подоспела, не быстро, но лучше так, чем никак. События глазами Екатерины Островской. Островская приехала к себе в квартиру, отпустила водителя и медленно пошла к подъезду. Девушка поймала себя на мысли, что ее настроение очень странное, как и эмоции. 3 дня прошло, а господина Воронова она так и не сумела отыскать. Сегодня даже побывала у частного детектива. Да-да, дошло до того, что она решилась на такой шаг. По своим каналам и отец занимается поисками, но Александр словно растворился. Его след обрывается в поместье Завьяловых, откуда он отправился на железнодорожную станцию. Единственная зацепка, на которую она надеется, Вертлугины. Зельевары относительно известные личности, но их пока не отыскали. И ведь, что обидно, они разминулись с Вороновым и его компанией на пару часов. Анна Олеговна поделилась огромной радостью, что ее сын пошел на поправку, и за это, кто бы мог подумать, благодарит бывшего жениха Островской. Кати даже поморщилась, вспоминая, как встретилась с поручиком. «Госпожа, на вас лица нет», — всплеснула руками служанка, открывая дверь в квартиру. «Глаша, все нормально», — отмахнулась Кати. «Как же, нормально», — пробурчала та, принимая из рук хозяйки сложенный зонтик, сумочку и шляпку. «Опять ничего не ели. Как утром свой кофе испили с булочкой, так небось больше маковкой росинки не пожевали, только и дымите». «Не начинай», — поморщилась Островская, проходя в гостиную. «Принеси мне лучше кофе, только после обеда», — неожиданно взбрыкнула Глафира. «Вас же одним дуновением ветра унесет. Как отреагирует Александр Иванович, если узнает, что вы его наставления забыли?» Екатерина грустно улыбнулась и мысленно себе попеняла. Зря она Глаше все рассказала, как ее Саша исцелил от уродства. А еще она не стала скрывать и наставления, которые он дал. Вот только чувствует себя девушка отлично, ни намека на старые ужасные шрамы. «Ладно, неси обед», — согласилась Кати, а когда служанка поспешила на кухню, попросила: «Почту и прессу принеси». Последнее время ее засыпали приглашениями, всех даже перестало смущать, что она хозяйка скандального салона. В последнее она на пару минут вчера забежала, проверила, как дела обстоят, но задерживаться не стала, не до того ей. «Вот, пожалуйста», — служанка поставила на журнальный столик перед хозяйкой поднос с письмами и газетами. «От господина Воронова ничего нет», — со вздохом уточнила Глафира. «Ступай», — вздохнула Кати и принялась быстро сортировать приглашения, рекламные буклеты, записки с просьбой о встрече, считай деловые предложения. «Все как обычно», — буркнула девушка, даже не распечатав большую часть посланий. «А что у нас пишет местная и столичная пресса?» Дамские журналы пока не стала просматривать, мельком мазнула взглядом по фотографии ее светлости Софии в красивом темно-синем платье. Просмотр газет начала с местных, и вновь в раздражение их отложила. Сама не понимает, что там желает прочесть, не про господина же Воронова. Сомнительно, чтобы тот про себя что-нибудь напечатал. Правда, она не пропустила объявление от графини Завьяловой, которая объявляла о чудесном излечении сына. Кстати, 2 приглашения, от Анны Олеговны и Петра Денисовича она все же прочла. Ее приглашали на торжественный ужин, на котором будет пышный прием. Но танцевать и развлекаться Островской категорично не хотелось, или вновь всех шокировать и явиться в откровенном платье, показывающем, что слухи о моем уродстве не имеют на то оснований, задала себе вопрос девушка и взяла столичный вестник. На первой полосе газеты оказалось запечатлено крушение поездов. Заголовок непроизвольно заинтриговал. Покушение на их светлости не удалось. Заинтересовавшись, Островская начала читать. В какой-то момент сопоставила даты и нахмурилась. Примерно в это время в пути должен был находиться ее спаситель. А журналист пишет о том, что неизвестный барон с супругой буквально спас Максимилиана Степановича, посрамив при этом его личных целителей. Мол, какой-то подпоручик решился и пригласил того, кто оказывал помощь обычным людям, пострадавшим в столкновении поездов, после магического взрыва. Террористов пока не нашли, но на их след напали. Барон же тоже исчез, а его имени и фамилии никто не знает. Уверена, Саша там отметился. Но почему барон? Произнесла Островская, а потом вспомнила девушку, которую Воронов взял на свое попечение. Он сам ей сказал, что собирается принять участие в судьбе бедной сиротки, попавшей в сложную ситуацию. Кати неожиданно почувствовала укол ревности, и сама себе удивилась. Неужели влюбилась? Подумаешь, несколько раз переспали, да и то в течение одних суток. Или это благодарность? Не смогла себе ответить, эти вопросы уже задавала, но оставила их до встречи с Вороновым. Бегло просмотрев оставшиеся газеты и взявшись за дамский журнал, на обложке которого красуется Софья, Островская вновь насторожилась. Ее светлость описывала эмоции, которые испытала при крушении поезда. Как самоотверженно действовали доверенные люди, охрана и весь персонал. Врет, припечатала Кати, подумала и прошептала. Или журналюга ее слова переиначила и выставляет все в другом ракурсе. В журнальной статье Софья выражала огромную признательность неизвестному, спасшему брата и ее саму. Оказалось, что великая княжна, такой у ее светлости официальный титул, пострадала в катастрофе и барон ее исцелил. Мало того, в императорской резиденции ждут человека, не побоявшегося взять на себя такую ответственность. Внимательно перечитав статью, больше похожую на интервью, Кати еще сильнее озадачилась. В тексте говорилось про двух целителей и не слова про врачевателя, коим себя именовал Саша. Он или не он? Задумчиво задалась вопросом Островская, встала и подошла к комоду, на котором лежал ее портсигар и мундштук. Задумчиво раскурила сигаретку и, пуская дым к потолку, пришла к выводу, что сильно удивится, если обнаружится непричастным к этим событиям господин Воронов. Получается, появился реальный след Александра. Остается узнать, куда следовал поезд, попавший в аварию, после чего собраться и отправиться в это место. А уж там она легко найдет наглого врачевателя. Повествование от лица господина Воронова. Отпустив возницу, я направился в съемную трехкомнатную квартиру, находящуюся в неплохом районе, почти в центре Владимира. Не сказал бы, что очень шикарные апартаменты удалось снять, но далеко не плохие. Другой вопрос, что мне как-то неспокойно. Город красивый, жители приветливые, но бюрократии много, правда, другого и не ожидал. Еще беда в том, что как только приехали и разместились у Вертлугиных, то Зельевара с дочерью призвали к императору. Из доставленного послания следовало, что расследование обнаружило некие факты, исходя из которых не следует их вины. Разумеется, Валерий Семенович очень такому обстоятельству обрадовался. Даже не придал значения, что их поручено сопровождать посыльному. Я бы на месте Зельевара насторожился, а не почетный ли это тюремщик, даже Мария о своих мыслях намекнул. Однако, девушка заверила, что наблюдала, как происходит задержание и аресты. Никто с виновниками не церемонится. На словах нам дозволили жить в пятикомнатной квартире Вертлугиных, да только пришедший на следующий день городовой потребовал письменное подтверждение. Простите, готов поверить на слово и вижу, что вы порядочные люди, однако, престарелая супружеская графская чета, живущая этажом ниже, уже выразили обеспокоенность. Если не приму меры, то они меня со свету сживут. Он развел руками и отставил в сторону чашку, выпив предложенный чай и съев пончик. И что нам делать? Поинтересовалась баронесса. Съехать? Твердо ответил представитель власти. Получите письменное разрешение или лично госпожа Вертлугина, либо ее отец вернутся, и тогда проблема разрешится. Простите, но из квартиры уйду с вами и ключи заберу. И ведь никак не оспорить такой произвол. Ну, вообще-то, все правильно, хозяев нет, а те нас никому не представили и пожеланий не высказывали. Посмотрел бы городовой сквозь пальцы на эту ситуацию, если бы не бдительная чета пожилых людей, скорее всего он бы просто не узнал, что мы здесь поселились. Хотя, нет, тот же дворник бы сообщил о странных личностях. В итоге, собрали мы нехитрые пожитки, да и ретировались из жилья, благо утро было. Но Герман Виссарионович, так представителя власти звали, нас не бросил и подсказал, у кого жилье снять. Вот и оказались в конце соседней улицы от дома, где расположена квартира Зельевара. Кстати, в ней неплохая лаборатория оборудована, на которую виды имел и хотел попытаться пару зелий сварить. Но не сильно-то и расстроился, очень не люблю заниматься такими вещами. «Александр, это вы?» – раздался из кухни крик баронессы. «Да», – коротко ответил и положил на этажерку купленные газеты и документы. «Удачно», – появилась в дверях Натали, вытирая руки полотенцем.